И для чего все эти переплетенные вымыслы? Для того, чтобы под прикрытием наружной справедливости, под личиною охранения народности, законов, религии, насытить ненасытимую злобу свою кровью, принесть кровь в жертву зависти и тщеславию, чтобы совершить богоубийство. Фарисейство – страшный яд. Фарисейство – ужасный душевный недуг. Постараемся начертать изображение фарисея, заимствуя живопись из Евангелия, чтобы каждый, вглядываясь в это страшное, чудовищное изображение, мог тщательно храниться по завещанию Господа от кваса фарисейска, от закваски фарисейской. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 6. От образа мыслей, от правил, от настроения фарисеев. Фарисей, довольствуясь исполнением наружных обрядов религии и совершением некоторых видимых добрых дел, не чуждых и язычникам, раболепно служит страстям, которые старается постоянно прикрывать, которых в значительной степени не видит в себе и не понимает, которые производят в нем совершенную слепоту по отношению к Богу и всему божественному учению. Познание, а потому и зрение в себе действия душевных страстей, доставляется покаянием. Но фарисей для чувства покаяния недоступен. Как может сокрушиться, умилиться, смириться сердце, удовлетворенное собою? Не способный к покаянию, он не способен зреть света заповедей Божиих, просвещающих очи ума. Хотя он и занимается чтением Писания, хотя видит в нем эти заповеди, но в омрачении своем не останавливается на них. Они ускользают от взоров его, и он заменяет их своими умствованиями, нелепыми, уродливыми. Что может быть страннее, несообразнее фарисейских умствований, упоминаемых в Евангелии? «Иже аще клянется церковью», утверждали фарисеи, «не чесо же есть, а иже клянется златом церковным, должен есть». Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 16. Фарисей, оставляя исполнение заповедей Божиих, составляющих сущность закона, стремится к утонченному исполнению наружных мелочей, хотя бы это было с очевидным нарушением заповедей. Святые Божии заповеди, в которых жизнь вечная, оставлены фарисеями без всякого внимания, совершенно забыты. «Одесятствуйте, — говорил им Господь, — мятву и копр, и тимин, и остависти вязшее закона, суд и милость и веру. Вожди слепии, отсаждающие комары, вельблуды же пожирающие. Даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе, суд, милость и веру. Вожди слепые, отсаживающие комара, а верблюда поглощающие». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 23 и 24. Самое скрытное из всех душевных страстей есть тщеславие. Эта страсть более всех других маскируется пред сердцем человеческим, доставляя ему удовольствие, часто принимаемое за утешение совести, за утешение божественное. И на тщеславии-то заквашен фарисей. Он все делает для похвалы человеческой. Он любит, чтобы и милостыня его, и пост его, и молитвы его имели свидетелей. Он не может быть учеником Господа Иисуса, повелевающего последователям своим пренебрегать славою человеческую, идти путем уничижения, лишений, страданий. Крест Иисуса служит для фарисея соблазном. Ему нужен Мессия, похожий на Александра Македонского или Наполеона I, с громкою славою завоевателя, с трофеями, с добычею. Мысль о славе небесной, духовной, о славе Божией, вечной, о самой вечности, недоступна для души его, присмыкающейся по земле, в земном прахе и тлении. Фарисей сребролюбив, сердце его там, где его сокровище. Там вера его, там чувство его, там надежда, там любовь. Устами, краем языка он исповедует Бога, а сердцем он отвергается его. Никогда он не ощущает присутствия Божия, не зрит промысла Божия, не знает опытом, что значит страх Божий. Для сердца его нет Бога, нет и ближних. Он весь земной, весь плотский, весь во власти страстей душевных, движется ими, управляется ими, влечется ко всякому беззаконию, живет и действует единственно для самолюбия. В этой душе воздвигнут идол «я». Идолу курится непрестанный фимиам, заколаются непрестанные жертвы. Как может в этой душе соединиться служение Всесвятому Богу с служением мерзостному кумиру? Эта душа в страшном запустении, в страшном мраке, в страшной мертвости. Это вертеп темный, обитаемый одними лишь лютыми зверями или еще более лютыми разбойниками. Это гроб, украшенный снаружи для чувственных глаз человеческих, так легко обманывающих. Внутри исполненный мертвых костей, зловония, червей, всего нечистого, богоненавистного. Фарисей, будучи чужд Бога, имеет нужду казаться пред людьми служителем Бога. Будучи исполнен всех беззаконий, имеет нужду казаться пред людьми добродетельным. Стремясь удовлетворить своим страстям, он имеет нужду доставить поступкам своим благовидность. Для фарисея необходима личина. Отнюдь не желая быть истинно благочестивым и добродетельным, только желая считаться между людьми за такого, фарисей облекается в лицемерие. Все в нем сочинение, все вымысел. Дела, слова, вся жизнь его – ложь непрестанная. Сердце его, как темный ад, преисполнено всех страстей, всех пороков, непрерывного мучения. И это-то адское сердце дышит на ближнего бесчеловечным, убийственным чувством соблазна и осуждения. Фарисей, заботящийся казаться праведным пред человеками, по душе будучи чадо сатаны, уловляет из закона Божия некоторые черты, украшает себя ими, чтобы неопытный глаз не узнал в нем врага Божия, и, верившись ему, как другу Божию, соделался его жертвою. Фарисей осуждает в ближних не зло, не порок, не нарушение закона. Нет. Как может он осуждать зло, которого он друг и наперсник? Стрелы его направлены на добродетель. Но чтобы вернее были удары, он оклеветывает добродетель, приписывает ей зло, соблазняется на это зло и, по-видимому, поражая его, убивает ненавистного ему раба Христова. Фарисей, ты ведешь на казнь неповинного за преступление, которое ты сам для него вымыслил. Тебе принадлежит казнь, равно как и преступление. Неужели ободряет тебя то, что ученик Христов, подражая Христу, в молчании пьет чашу страданий, которую ты ему приготовил? Несчастный, устрашись этого самого молчания, великодушного и таинственного. Как ныне ради Иисуса молчит последователь Иисуса, так на страшном всеобщем суде возглаголит за него Иисус, обличит беззаконника, неузнанного людьми, и пошлет его в муку вечную. Фарисеи вымыслили преступление для самого Бога-человека. Они устроили для него казнь. Они купили его кровь. Они притворились непонявшими его. Величайшее злодеяние на земле совершено фарисеями. Всегда были они верны, и доселе они верны своему адскому призванию. Они – главные враги и гонители истинной христианской добродетели и благочестия, не останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред каким преступлением. Против них гремит определение Господа – змея, порождение ехидного! Как убежите от суда огня гиенского! Сего ради, се, аз пошлю к вам пророки и премудры и книжники, и от них убиете и распните, и от них биете на сонмищах ваших, и изженете от града во град. Якогда приидет на вы всяка кровь праведна, проливаемая на земли, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, его же убисте между церковью и алтарем. Аминь, глаголю вам, яко вся сия приидут народ сей. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных вы будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 33 по 36. Совершились слова Господа, и доселе совершаются. Зараженные квасом фарисейским, доселе в непримиримой вражде с истинными учениками Иисуса. Гонят их, то явно, то прикрываясь клеветою и соблазном. Жадно, неутомимо ищут крови их. Господи Иисусе Христе, помогай рабам Твоим. Даруй им уразумевать Тебя и последовать Тебе. Тебе, который, яко овча на заколение ведеся, и яко агнец предстригущим его безгласен. Как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Даруй им чистым оком ума зреть Тебя, и, страдая в блаженном молчании, как бы пред Твоими очами, обогащаться благодатными дарами, ощущать в себе миротворное веяние Святого Духа, который возвещает рабу Твоему, что иначе невозможно быть Твоим, как причащаясь чаше страданий, которую Ты избрал в удел пребывания на земле Твоего и присных Твоих.